Отвлекусь немного и скажу, что сегодня наивные правозащитники уверят граждан, будто большевики убивали свой собственный народ, а гитлеровцы – народы чужие. Милые наивные люди, как хочется им очернить свое прошлое, как боятся они знать горькую правду об идеале. Мы краили Чехословакию и вселяли вражду в австрийские сердца. Мы заставляли французов доносить друг на друга. Мы приветствовали немецкого эльзасца, который вспарывал живот эльзасцу французскому. Мы следили за братоубийственной войной в Испании. Ох, со времен протестантских войн, со времен 30-летней европейской войны, именно гражданская резня, именно истребление собственных братьев и сестер есть плата за империю. Кавиньяк, стрелявший в своих восставших единоплеменников, француз Тьер, позвавший прусского Бисмарка на истребление парижских инсургентов, это архетипическое сознание нашего европейского имперского политика. Помилуйте, господа, большевикам до нас, европейцев, весьма далеко. Их жажда империи была не столь сильной. Гражданская война большевиков была лишь рабочим инструментом при создании бесклассового общества. Для нас гражданская война была естественным состоянием империи. Большевик догадался, увидел слабое место европейской войны, выдумал лозунг «Превратим войну империалистическую в войну гражданскую», то есть будем убивать не братьев, а общих угнетателей. Разумно поступил большевик. Еще как разумно и хитро. Вот смотрите, германский солдат уже не хочет стрелять в русского, тем более что у обоих генералы немцы. Этот солдат хочет стрелять в того, кто посылает их обоих умирать. И вот уже находится какой-нибудь Эрнст Тельман, который говорит «Ротфронт!» И немецкий фанен-юнкер тянет тонкую шейку из окопа. Дурачку интересно послушать, от чего его убивают. «Сиди смирно! Не лезь из окопа! Все равно тебя убьют! Не те лозунги, так эти, а нет!» Фанен Юнкеру интересно про Красный фронт. И вот уже Тельман организует восстание в Гамбурге. Вот он уже в Советской России. Вот его уже прочат в президенты. Что бы такое этому досадному Красному фронту противопоставить? Ответ нужен быстро. Так вот же вам ответ подсказывают. Мы вам подсказываем ответ. Коммунисты перевели войну за колонии в войну за права низших классов, ловкачи. А теперь наш ход. И Запад ответил мощно. По-имперски, с размахом. Переведем классовую войну в расовую войну. Классы в расы. Гражданскую войну превратим в народную. Что такое гражданин? Это член какого-то там общества, в правовых институтах коего еще надобно разобраться. Гражданин – это член некой социальной страты. Еще поди посчитай, сколько у данного крестьянина свиней и кур, в какую категорию его записывать. Русский крестьянин – он брат немецкого крестьянина или нет? Поспешили марксисты, поторопились. Не растет у русского крестьянина ни черта на его делянке, а у германского бургера колосится. Вот вам и братство. Морока с этими классами вышла. Надобно иметь классовое сознание, солидарность угнетенных. А возможно ли солидарность культур? Бред, чистая фантазия, уважаемый сэр. Философия культуры — вот слабое звено марксизма, вот чего не учел черный сын Трира. Сколько вещей требуется забыть, чтобы уравнять немецкого бедняка с русским. А отличить еврея от немца можно с расстояния 200 метров. Что такое народ? Народ — это нация. Кровь, раса — это то, что дается от рождения, и никаким гражданам, за народом не угнаться. И как ловко, как изящно мы провели подмену. Вы желаете гражданской войны? Дивно. Только что вы в реальности знаете о гражданской войне? Чего стоят ваши ничтожные знания о гражданской войне против накопленных веками европейских навыков по братоубийству? Посмотрите внимательнее на граждан рекрутов. Они ведь не просто бедняки. Они прежде всего немецкий народ. Итак, сюжет исторической пьесы прост. Войну империалистическую заменили на гражданскую, а войну гражданскую — на войну народную. Вы полагаете, кто писал этот сценарий? Уверяю вас, не Маркс и не Сталин. Кто-то более авторитетный. Помните великую фразу фельдмаршала фон Мольтке? «Это война, война народная», — сказал Гельмут фон Мольтке. «И быстро она не кончится». И, положа руку на бумажник, разве вы не этого самого хотели? «Мы, ахейцы, вышли на кораблях в открытое море ради торжества всей Аттики, в том числе вашего торжества, уважаемый сэр». Именно так я хотел сказать толстому Черчиллю. «Скажите, сэр, колониальных дел мастер, разве вам не мила наша идея? Мы, аргонавты, идущие на подвиги ради общего торжества, наша расовая идея — это идея, оправдывающая именно ваш всегдашний порядок вещей. Да, потребуются жертвы. Если надо, вы положите на алтарь историю полнотелую Ифигению, Чехословакию. Но разве вы, ахейские лорды, не знаете, что жертву обязательно приносят в самом начале похода? А если одной жертвы окажется мало, что ж, спросите жрецов, сколько жертв приносят ради успешного похода? Не кривитесь. Корабли спущены на воду, мы войдем в Судеты, а потом в Польшу. Да и Польша спать не будет, а, воспользовавшись моментом, сама отгрызет у Чехословакии изрядный кусок. Стоит ли защищать территориальную целостность тех стран, которые не уважают чужих границ? Мы вышли в поход ради вас. Мы плывем под теми же флагами, что и вы. Мы чтим те же критерии красоты и гармонии, что и вы. Мы любуемся теми же статуями и картинами. Взгляните на вашего визионера Уильяма Блейка, на его мускулистых дев с распущенными локонами, на его бога Саваофа с бицепсами и трицепсами. Вам еще непонятно, откуда пришла эстетика Третьего Рейха? Вот что я хотел сказать жирному Черчиллю в тот день в мюнхенской гостинице «Континенталь», но ограничился короткой справкой. «Согласен, господин Черчилль», — сказал я, расставляя слова аккуратно, чтобы не повредить переговорам. «У германского юнкерства выработалось пренебрежительное отношение к еврейскому населению. Это печальный факт. И многие считают, что юнкерство есть почва, на которой развивается национализм. Вы, вероятно, разделяете этот взгляд. Непонимание между нашими культурами основано на недоразумении. Позвольте, я объясню, в чем дело». Черчилль кивнул. «Априори считается, будто Англия — страна промышленная, а в Германии — мелкое землевладение, порождающее специфическую узость взглядов. На деле же класс юнкерства развит более всего в Британской империи. Просто историки проглядели британского юнкера. Дело в том, что ваши юнкера, младшие сыновья родовитых фамилий, заводят свои хозяйства в Индии, а из плантации Виргинии и Ямайки выкачивают больше, чем прусский юнкер из своего небольшого участка. Прусских крестьян не принято бить палками по пяткам. Работают прусские крестьяне аккуратно, спору нет, но поротые индусы работают еще прилежнее. Британское юнкерство воспитало свои добродетели на порке египетского феллаха, негра, а особенно индуса. Насколько могу судить, само слово «индус» не менее оскорбительно звучит, нежели слово «жид». Черчилль посмотрел на меня с раздражением, но, опытный дипломат, он погасил гнев улыбкой. «Значит, если бы у Германии были колонии...» «Все упирается в вопрос колонии, не так ли?» «Разрешите, я напомню о нашей встрече с лордом Галифаксом. У нас имеются соответствующие протоколы». Черчилль спросил, что я думаю о союзе Франции, Британии и Германии, как об антикоммунистическом пакте. Я предложил включить еще и Италию. «Клуб хорош тем, что в нем ограниченное число членов», — заметил Черчилль. «Действительно», — подхватил я, — «это будет прекрасный союз. У нас есть дела поважнее, чем обсуждение прав евреев. Есть Сталин и его армия. К тому же есть промышленные нужды, которые все примеряют. Разве во время недавней войны наши производства не продолжали сотрудничать? Английской текстильной промышленности не обойтись без германских красителей. Deutsche Farbenindustrie всегда будет вашим верным партнером, надо только определить места сбыта. Не из-за евреев же ссориться. Я хотел добавить, что деятельность Deutsche Farbenindustrie в точности повторяет те производства красителей, из-за которых Лоренцо разграбил город Вольтерру. Но образование было помехой в разговоре с политиками. Политикам надо сообщать сегодняшние факты, а фактов желательно давать немного. Лидеры думают медленно. «Действительно», — сказал Черчилль, — «есть дела первостепенной надобности. Меня тревожит судьба европейской культуры, господин Хафштангль. Частное право под угрозой». И снова я удержался, не сказал ему: «Уважаемый сэр, как не встревожиться? Личность и честное право под угрозой, сколь верно ваше наблюдение. Частные интересы, которые находятся в стороне от национального пути, будут уничтожаться». Это ведь сказал не Ленин, не Гитлер. Это сказал Алан Честертон, любимый кузен Гилберта Честертона, английского гуманиста. И сказано это в книге «Портрет лидера», посвященный Освальду Мосли, британскому фашисту. Освальду Мосли, зятю лорда Керзона. Уж не Гитлер придумал угрожать частным интересам. Что вы правы. «А где же ваш шеф?» — спросил Черчилль. «Я отлично знал, где в настоящий момент Гитлер. Он все-таки приехал в Континенталь и стоял в холле отеля, замотанный в свой романтический шарф, небритый, с надвинутой на глаза шляпой. Итальянский тенор, гордец. Я выскочил к нему в холл, едва официант принес мне записку». «Вы с ума сошли в таком виде? Ах, вам, милейший Хафштангль, не нравится мой вид. Я рискую не произвести впечатление на семейство Черчиллей». Адольф развернулся и вышел прочь. Повернулся и хлопнул дверью отеля «Континенталь». Вот вам и исторический момент. Я вернулся и со смехом рассказал, что найти Адольфа невозможно. Лидеры движения буквально разрывают на части. Ах, кто же знает, где он сейчас. Говорит с рабочими на митинге, посещает приюты, вразумляет профсоюзных лидеров. Черчилль передернул жирными плечами, заворочился в кресле, кожа скрипела под британскими ягодицами, встал, разгладил жилетку на животе. «Передайте от меня и моей семьи сердечный привет господину Гитлеру». Еще бы. Ему стало обидно герою англо-бурской войны. Он оскорбился, что его предложением пренебрегли. И к тому же он за мораль в политике. Пройдет каких-нибудь 8 лет, и он, не моргнув глазом, выдаст Сталину казаков с семьями с грудными детьми, выдаст на убой, точно так же, как некогда лорд Китченер с необычайной легкостью выдал русским сыщикам политического беженца Адамовича. И это было для лордов столь же просто, как расстрелять без суда несколько тысяч восставших негров в Судане или запереть жен и детей буров в концентрационные лагеря, где смертность была 200 человек на 1000. Это ведь, кажется, Китченер кричал, перестреляв демонстрантов: «Прекратите огонь! Какая нелепая потеря боеприпасов!» И что было думать о казаках в послевоенные годы, если на повестке дня стояло подавление греческих волнений? В освобожденной от нацистов Греции зашевелились народные массы, и требовался британский гарнизон, чтобы восстановить адекватное управление. Надо было отдавать приказ морпехам высаживаться с Ориона и стрелять в былых союзников, греческих партизан, ведь в кармане лежала бумажка соглашения, завизированная Сталиным: 90% Греции под влиянием Британии. А что еще требуется британцу, помимо власти в колониях? Надо бы спросить мнение милейшего майора Ричардса по этому поводу. Я спросил себе еще чашку чая с молоком и стал смотреть в окно. Ямайские негры передавали друг другу подозрительные свертки. Британские рабочие жевали камберлендские сосиски. Обычный день сонной империи прогресса.